«Вы считаете, убийц было трое?» — спросил врач. Финли кивнул на меня. Это была моя версия, поэтому объяснять должен был я. «Три различных типа поведения», — сказал я. «Профессиональный стрелок, обезумевший маньяк и дилетант, пытающийся спрятать труп». Врач кивнул. «Готов с вами согласиться. Первый мужчина был убит выстрелом в упор, так что можно предположить, что он знал убийц и позволил им приблизиться». Финли кивнул. «По-видимому, так все и произошло. Встречаются пятеро. Трое нападают на двоих. Похоже, дело серьезное, так?» «Нам известно, кто убийца?» — спросил врач. «Нам даже неизвестно, кто жертвы», — сказала Роско. «Есть на этот счет какие-нибудь гипотезы?» — спросил Финли, обращаясь к врачу. «По поводу второго убитого ничего не могу сказать, если не считать имени на часах», — сказал тот. «Он попал ко мне на стол всего час назад». «Значит, насчет первого есть кое-что?» — спросил Финли. Врач начал рыться в бумагах на столе, но тут зазвонил телефон. Врач ответил, затем протянул трубку Финлию. «Это вас». Подавшись вперед, Финли взял трубку. Некоторое время слушал. «Отлично», — сказал он наконец. «Распечатай и перешли по факсу сюда, хорошо?» Вернув трубку врачу, он откинулся на спинку стула. У него на лице обозначились зачатки улыбки. «Это звонил Стивенсон. Он в участке. В картотеке обнаружены отпечатки первого убитого. Похоже, мы правильно поступили, отправив повторный запрос. Сейчас Стивенсон перешлет нам полученные данные по факсу, а вы, док, тем временем расскажете нам, что вам удалось узнать, и мы сравним результаты». Усталый человек в белом халате пожал плечами и взял лист бумаги. «Первый убитый», — начал он, — «много про него не скажу. Тело было в жутком состоянии. Высокий, в хорошей спортивной форме, голова обрита наголо. Главное — его зубы. Похоже, ему их лечили в самых разных местах. Кое-что определенно американское, кое-что похоже на американское, кое-что точно заграничное». Рядом с моим бедром запищал и заворчал факс, заглатывая полоску тонкой бумаги. «И что можно из всего этого заключить?» — спросил Финли. «Это иностранец или американец, много живший за границей?» Полоска бумаги появилась с противоположной стороны, покрытая отпечатанным текстом. Факс остановился и затих, и я, взяв листок, пробежал по нему взглядом. Затем прочитал внимательнее, еще раз. Меня пробрала холодная дрожь. Охваченный ледяным параличом, я был не в силах пошевелиться. Я не мог поверить своим глазам. Казалось, на меня обрушился небосвод. Повернувшись к врачу, я начал говорить. «Этот человек вырос за границей. Он лечил зубы в тех местах, где ему приходилось жить. В возрасте 8 лет он сломал правую руку, и ее лечили в Германии. Гланды ему удаляли в военном госпитале в Сеуле». Врач удивленно посмотрел на меня. «И это все определили по его отпечаткам пальцев?» Я покачал головой. «Этот человек был моим братом».